Превращение селения Эль-Кудс в Иерусалим. Итак, согласно нашей реконструкции, библейское описание восстановления Иерусалима не имеет отношения к Иерусалиму в современной Палестине. Или имеет настолько слабое отношение, что нам при всем желании его заметить не удалось. Возникает естественный вопрос. Когда и почему возникло представление, приросшее затем в убеждение, будто библейский Иерусалим находится именно там, где он помещается на карте сегодня? То есть на восточном берегу Средиземного моря в глубине современной Палестины. Примерно в 50 километрах от Средиземного моря и примерно в 25 километрах от Мертвого моря. После нашего анализа Библии объяснение может быть таким. Иерусалим на своем современном месте возник на картах мира, в том числе и «античных», в кавычках, составленных и размноженных в Европе в эпоху XVII века, пока лишь как точка на бумаге. То есть кто-то, сидя в Европе, скажем, в Германии, поставил на карте точку и сказал: «Здесь находится библейский Иерусалим». Для чего это было надо? Сразу скажем, что пока мы не можем доказательно ответить на вопрос. Предложим вниманию читателя некоторые соображения. Как мы видели, после успеха реформации в Европе, после раскола Великой Монгольской империи и воцарения прозападных Романовых на Руси, единственной серьезной угрозой для Западной Европы оставалась Османия-Отамания, которая в XVII веке еще в полной мере сохраняла дух Великой Монгольской империи, хотя, конечно, уже далеко не имела ее мощи. Тем не менее, это был достаточно большой и достаточно сильный осколок огромной империи. Он представлял реальную угрозу для Европы. И поэтому в XVII веке все силы Западной Европы были брошены на борьбу с Турцией-Отаманией. И действительно, как мы уже знаем из уже более или менее достоверной истории этой эпохи, европейские государства с участием Романовых строят планы крестового похода на Турцию. Планы вылились в многолетние русско-турецкие войны конца XVII-XX веков. Саму идею планируемого крестового похода, естественно, было связать с освобождением Иерусалима. Тем более, что Иерусалим в Турции действительно был. Это Стамбул, ранее Царьград, Константинополь, Троя, он же Древний Иерусалим. Точнее, Иерусалим Евангелий, священный город, в котором в 1185 году нашей эры был распят Христос. Смотрите нашу книгу «Царь славян». Это был город, о котором знала вся Великая Монгольская империя. Но в XVII веке он был столицей Османии-Отамании. Указывать столицу Турции как цель крестового похода западноевропейские и романовские идеологи XVII века не хотели. И понятно почему. Для религиозного сознания средневекового человека тот факт, что Иерусалим является столицей какого-то соседнего государства, пусть даже и турецкого, отнюдь не означал, что данное государство еретическое и что Иерусалим у него нужно отнять силой. Люди XVII века еще не привыкли к мысли о непреодолимой пропасти между, скажем, католицизмом и мусульманством. Религиозный раскол XVI-XVII веков был тогда еще достаточно недавним событием. Многие еще помнили о бывшем религиозном единстве Великой Монгольской империи. Поэтому тот факт, что священный евангельский Иерусалим является столицей турецкого султана, для многих мог означать, что именно султан, правитель Иерусалима, является носителем более истинной веры, чем, скажем, германский император. Тому Бог не дал Иерусалима, а султану дал. Может быть, султану и надо подчиниться? В общем, ситуация возникла скользкая. Намного грамотнее было сказать, что Иерусалим, конечно, находится под властью турок, но они, будущими плохими еретиками, превратили его в захолустье, не оказывают должного уважения священному городу. Тогда крестовый поход против турок обосновывался куда легче. Кроме того, чрезвычайно полезно было назначить священную цель в тылу у турок, чтобы для ее овладения необходимо было сперва завоевать всю Турцию, в чем, по-видимому, и состояла главная идея. Итак, мысль, вероятно, была в том, чтобы указать Иерусалим на территории Турции, но не в ее столице, где-нибудь подальше, в захолустье. Конечно, при этом старались найти место более или менее соответствующее известному всем библейскому описанию Иерусалима и его окрестностей, как земли, текущей молоком и медом, покрытой цветущими садами и вообще напоминающей рай на земле. Однако в Турцию западных европейцев в то время уже давно не пускали. Поэтому точно знать, где в Турции реки текут молоком и медом, а где нет, было затруднительно. Из общих соображений, по-видимому, решили, что восточное побережье Средиземного моря как нельзя лучше отвечает требованиям библейского описания. В самом деле, прекрасное море, великолепный климат, но поставить на карте Иерусалимскую точку на самом побережье Средиземного моря не захотели. Вероятно, потому что Евангелие, например, да и вообще Библия не описывает Иерусалим как порт или прибрежный город. Напротив, он описан как город, удаленный от Большого моря, хотя рядом упоминается озеро. Еще, согласно Библии, рядом должна течь река Иордан. Настоящий евангельский Иерусалим, Царьград, действительно удален от больших морей и стоит при впадении Босфорского пролива в сравнительно небольшое мраморное море. И Босфор, и мраморное море изображались на многих средневековых картах в виде широкой длинной реки. Возможно, Босфор или Дунай и назван в Библии Иорданом. В итоге Иерусалим отметили на карте в отдалении от Средиземноморского берега, примерно километрах в 50. Но изобретатели Иерусалима в 17 веке не знали, что в этих местах плодородные земли тянутся лишь узкой полосой вдоль берега Средиземного моря. В 50 километрах от него уже каменистая пустыня. Итак, точку на карте поставили. Рядом с ней вписали название Иерусалим. Тем самым была решена одна из главных идеологических задач планируемого крестового похода против турок. В самом тылу противника был указан заветный пункт, к овладению которым нужно стремиться. А для того, чтобы овладеть им, придется завоевать всю Турцию. После этого подготовка крестового похода перешла в практическую плоскость. В типографиях Западной Европы началось размножение правильных географических карт с указанием настоящего страдающего Иерусалима в Палестине. Момент был очень удачный. Как раз в это время бурно развивалась картография. Географические сведения быстро накапливались благодаря недавно начавшемуся далекому и даже кругосветному мореплаванию. прежние карты быстро устаревали, выглядели очень архаичными. Впоследствии их сознательно объявят античными, то есть ужасно древними. Даже если на них Иерусалим и окажется не на месте, это легко будет отнести за счет несовершенства географии тысячелетней и более давности. Что вы хотите от древних греков? Как могли, так и рисовали. Видите, какие у них были несовершенные карты? Даже Иерусалим неправильно указывали. Или вот смотрите, какая глупость, Иудея в Бирме нарисована. При этом, конечно, обыгрывались действительные недостатки старых карт 15-16 веков. Например, еще неправильные очертания материков, условность изображения стран и тому подобное. Искажение реальных очертаний заведомо присутствовало на картах вплоть до 17 века. После географической подготовки с Иерусалимом можно было приступить к разворачиванию священной войны против непослушного осколка Великой Монгольской империи Турции-Атамании. Лозунг был провозглашен, знамена развернуты, цель в тылу у турок была указана. Войны начались. Они длились долго, с переменным успехом и были кровавыми. Только в самом конце XVIII века, то есть почти через 200 лет, европейцы, так и не добившись к тому времени полного разгрома Турции, смогли все же высадить десант у нее в тылу, в Египте. Вблизи от заветной точки страдающего Иерусалима в Палестине. Это была известная египетская экспедиция Наполеона в самом конце XVIII века, начавшаяся в 1798 году. Лишь в 1799 году была взята Газа в Палестине, то есть европейцы, наконец, оказались уже в двух шагах от палестинской и иерусалимской точки. Затем 3 апреля 1799 года взяли Сур, а 8 апреля последовала победа при Назарете. То есть, наконец, достигли Иерусалима. Правда, Наполеону приходится срочно вернуться в Европу в августе 1799 года. Итак, западные европейцы достигли заветного Иерусалима лишь в самом конце XVIII века, в 1799 году. В Европе в это время бушует война. Наполеон стремится подчинить себе европейские государства. В конце концов, ему это удается. За исключением Англии. В 1809 году был заключен мир с Австрией, исключительно выгодный для Наполеона. По нему он получил более 2000 квадратных миль территории с 3 миллионами населения и присоединил некоторые балканские земли. Далее 1810-1812 годы до вторжения в Россию – это вершина славы Наполеона. Он пожинает плоды своих военных побед. Европа полностью подчиняется ему. Посмотрим, что в это время предпринимается в завоеванной Палестине. В первую очередь нас будет, конечно, интересовать средневековая история знаменитого Иерусалимского храма Гроба Господня, построенная еще при Константине Великом в начале христианской истории империи. Главный памятник христианского Иерусалима – верховная христианская святыня – храм Святого Гроба Господня. Овладение храмом и было провозглашено целью крестовых походов 17-18 веков на Турцию-Атаманию. Посмотрим, когда же был построен этот храм. Конечно, нам скажут, что построен он тут, то есть в Палестине, был очень давно, еще во времена Константина Великого, жившего якобы в 4 веке нашей эры. Но тут же добавят, тот древний храм до нас, к сожалению, не дошел, поскольку его много раз сильно повреждали или даже разрушали до основания. Энциклопедия христианства сообщает.